«Смело!» — сердито крикнул наследный принц, но прежде чем он сказал еще слово, его перебил добродушный голос. «Хаэм, что расстроило наследного принца?» Говорившим был принц Вэнь, старший сын императора, который вошел вместе с принцессой Фушаучжан. Принц Вэнь был 7 футов ростом с густыми бровями и большими глазами. На его левом глазу был шрам длиной в палец, отчего он казался немного свирепым. В его теле была особая скованность и хищная аура война и титул принца. Однако у него не было благородства и властности Сятинья. По сравнению с Сятинья принц Вэнь был больше похож на солдата. «Имперский брат Вэнь, ты здесь?» Когда наследный принц увидел принца Вэня, он слегка подавил гнев в своем сердце и посмотрел в глаза принцу Вэню. «Приветствуем его высочество, многих вам лет, госпожа Линь и Линь Вантин сначала собирались поприветствовать Линь Чуцзю и Сяцяня, однако их перебили наследный принц и принц Вэнь, поэтому им оставалось лишь поприветствовать принца Вэня первым. Ни к чему эти любезности», принц Вэнь нетерпеливо махнул рукой. «Я ненавижу вас, женщин, которые умеют только сплетничать. Имперский брат Вэнь, ты все так же груб», наследный принц покачал головой, глядя на знакомое лицо. Принц Вэнь похлопал наследного принца по плечу и зло сказал: «А его высочество все так же тощ, я давно тебе говорил, ты должен больше упражняться, или почему бы тебе не пойти со мной в казармы? Недавно я сколотил состояние, так что я построил арены для занятий боевыми искусствами». Принц Вэнь был хорошим воином и богатым человеком, но он тратил свое богатство только на то, что имело отношение к боевым искусствам. Хотя все деньги, заработанные им, использовались на усовершенствование его солдат, он также был щедр со служащими ему людьми. Когда принц Вэнь похлопал наследного принца по плечу, тот чуть не свалился на землю. Линь Вантин и госпожа Линь отошли задолго до того, как пришел принц Вэнь, чтобы он их не покалечил по ошибке. Принцесса Фушаучжан стояла в стороне, глядя на братьев с улыбкой. Она не собиралась вмешиваться. Можно было сказать, что и наследный принц, и принц Вэнь были ниже Линь Чуцзю по статусу. Когда принц Вэнь увидел Линь Чуцзю, он сперва был должен поприветствовать ее. Однако наследный принц и принц Вэнь Ван сначала поприветствовали друг друга, как будто Линь Чуцзю не существовало. Увидев это, Ся Цянь передумал приветствовать принца Вэня. Увидев чай и воду на столе, он вскипятил воду, чтобы сделать чай. То, что наследный принц не желал снисходить до него, его не волновало, но он не мог поступать так Линь Чуцзю. Что же до принца Вэня? С тех пор, как отец-император стал больше ценить его, принц Вэнь всюду на него нападал. Между ними не было никакой братской любви. Ся Цянь видел, что Линь Чуцзю это не заботит, поэтому он не стал об этом говорить. Он сосредоточился на приготовлении чая. Вскоре аромат чая распространился вокруг. Принц Вэнь позвал: «Цянь, ты здесь? Почему я тебя сейчас не видел?» Казалось, слова принца Вэня означали, что он увидел Ся Цяня только что, однако на самом деле он обвинял его в том, что он не знает правил этикета. Он не знал, когда нужно встать и поклониться. «Имперский брат Вэнь», Ся Цянь поставил чашку, которую держал в руке, и поднялся, чтобы заговорить. Однако он услышал, как Линь Чуцзю сказала: «Я попросила его высочество принца Цяня сделать мне чай, ну и что с того? У принца Вэня есть что сказать на этот счет?» «Это...» Принц Вэнь посмотрел на Линь Чуцзю в замешательстве, как будто не знал ее. Принц Вэнь недавно был на войне, он не так давно вернулся в столицу. Было бы нормально, если бы он притворился, что не знает Линь Чуцзю. «Это молодая жена твоего имперского дяди Тинья, они поженились в этом году», — громко представила ее принцесса Фушаучжан, однако с оттенком насмешки. «Молодая жена», эти слова могут иметь глубокий смысл. «Оказывается, вы моя имперская тетя. Я был нелюбезен, прошу прощения у имперской тети», — уважительно сказал принц Вэнь с видом легкого испуга. «Это ни к чему, принц Вэнь. Вы питаете глубокую братскую любовь к наследному принцу. Совершенно естественно, что вы не увидели меня. Я не стану принимать это близко к сердцу. Ты хочешь, чтобы я простила тебя, только потому что ты сказал «извините»? Имперская тетя, я вас не заметил». Это... Принц Вэнь покраснел и казался очень пристыженным. Линь Чуцзю не взглянула на него и лишь подняла теплую чашку с чаем со стола. «Принц Вэнь, вам не обязательно так себя вести. Я сказала, что я привыкла к этому. Вы с его высочеством можете продолжать игнорировать меня и говорить между собой. Здесь со мной принц Цянь». Линь Чуцзю одной фразой дала Ся Цяню выход. Принц Вэнь и наследный принц не проявили к ней уважения, и Ся Цянь не проявил уважения к ним, своим имперским братьям. Можно сказать, это было то же самое. Однако слова Лин Чуцзю говорили о другом. Ся Цянь не был груб. Он заботился о ней, своей имперской тете. «Имперская тетя, вы можете винить меня, это мой порог. Я так обрадовался, увидев наследного принца, что увлекся. Я вернусь и накажу себя тремя чашами, чтобы компенсировать ущерб имперской тете». Таков был его героический способ. Совсем как, когда дело касалось денег, поскольку он любил деньги, если кто-то давал ему денег, он делал за них все, что угодно, неважно, добрым был поступок или злым. Такой человек кажется глупым, у него нет особых пристрастий. Однако, если такой человек управляет войсками, император может быть спокоен. Неудивительно, что среди многих воинов только принц мог иметь власть над армией, и это было не без причины. Лин Чуцзю поставила свою чашку и мягко посмотрела на принца Вэня. «Принц Вэнь, не нужно так. Если ваш дядя узнает, что вы наказываете себя за такой пустяк, он может подумать, что я вас притесняю. Имперский дядя Ся», принц Вэнь испугался и запросил пощады. «Пожалуйста, простите меня, имперская тетя. Не говорите дяде Ся об этом. Если он узнает, он накажет меня. Боюсь, что не могу. Я написала ему вчера, что сегодня будет банкет у принцессы Фушаучжан. Я должна буду написать ему, что случилось на банкете, чтобы он обо мне не волновался». Лин Чуцзю сказала это принцу Вэнь, но на самом деле это предназначалось принцессе Фушаучжан. Разумеется, когда принцесса Фушаучжан услышала слова Лин Чуцзю, она почувствовала себя неуютно. «Почему вы должны написать мне, когда придете с банкета?» Почему ей казалось, что слова Лин Чуцзю были предупреждением? Возможно ли, что Лин Чуцзю обо всем догадалась? При мысли о такой возможности, у принцессы Фушаучжан появилось дурное предчувствие. Глава 493. Убеждение. Показать любовь. Это верно, именно это Лин Чуцзю и говорила принцессе Фушаучжан. Если у принцессы Фушаучжан хватит мозгов, она передумает и спасет свою жизнь. Если принцесса Фушаучжан все еще одержима местью, пусть винит только себя. Игнорируя смущенные взгляды принцессы Фушаучжан, Лин Чуцзю улыбнулась и ответила: «Ван Е установил для меня правила, когда уходил на войну. Он велел мне писать ему каждый день. Он сказал, что предъявит мне счет, когда вернется, если я хоть раз не напишу. Я живу обычной жизнью в эти дни. Как я могу написать в письме так много слов? К счастью, старшая принцесса устроила банкет, так что я смогла написать большое письмо Ван Е вчера. Сейчас оно в пути». Лин Чуцзю сказала это тихо и нежно, но ее глаза были полны радости и гордости. Она притворялась равнодушной, но любой, у кого были глаза, мог видеть, что она была счастлива. «Чуцзю, у тебя очень хорошие отношения с Тинья», — счастливая улыбка Лин Чуцзю колола глаза принцессе Фушаучжан. Когда-то она тоже думала, что любит своего мужа. К сожалению, ее муж привел наложницу. «Старшая принцесса, не смейтесь надо мной. Что такое хорошие отношения, кто же не знает, как холоден Ван Е. В обычное время он и не заботится обо мне». На щеках Лин Чуцзю появился румянец. Хотя она и сказала эти слова, выражение ее лица показывало, что то, что она говорила, было неправдой. На этот раз не только принцессе Фушаучжан стало неловко, но и Лин Ван Тин и наследному принцу. Лин Ван Тин была опечалена, узнав, что Ся Тинья и Лин Чуцзю в хороших отношениях. Если бы госпожа Лин не вмешалась, это она могла бы быть на ее месте давным-давно. Что же до наследного принца, как женщина, от которой он отказался, могла быть так счастлива? В этот момент счастливое лицо Лин Чуцзю было ослепительно. Непосвященные люди могли бы подумать, что это Лин Чуцзю отвергла его. Глядя на счастливую улыбку Лин Чуцзю, наследный принц больше не мог сдерживаться и сказал с иронией: «Мы прожили с имперским дядей Ся почти два десятка лет. Каков характер имперского дяди? Нам это известно лучше, чем тебе, имперская тетя. Тебе не обязательно говорить нам. Как ты и сказала, сейчас имперский дядя Ся сражается на фронте. Имперская тетя, если у тебя все хорошо, тебе следует поменьше писать ему, чтобы не отвлекать дядю от дел». Услышав слова наследного принца, принцесса Фушаучжан тоже сказала как старшая: «Наследный принц верно говорит, бои на фронте напряженные. Чуцзю, тебе не следует доставлять Тинья лишних неприятностей. Тебе не нужно слать ему письма каждый день, это лишь пустая трата бумаги и человеческих ресурсов. Если брат-император узнает об этом, он укорит тебя за то, что ты не понимаешь, что важно. Старшая имперская тетя права. Ты слишком невежественная, тетя. Наследный принц посмотрел на Лин Чуцзю с выражением разочарования на лице. Глаза принцессы Фушао Чжан радостно загорелись. Она продолжала ругать Лин Чуцзю вместе с наследным принцем. Они оба говорили все с большим и большим жаром. Однако, даже после того, как ее долго ругали, Лин Чуцзю не сказала ни слова. Им ничего не оставалось, кроме как замолчать. «Чуцзю, ты слышала, что мы с наследным принцем сказали?» «Я слышала, что вы сказали». Лин Чуцзю кивнула, но выражение ее лица осталось неизменным. «И тебе больше нечего сказать?» Принцесса Фушао Чжан и наследный принц были шокированы. Они не ожидали, что Лин Чуцзю радостно ответит, лишив их дара речи. Нет, Лин Чуцзю честно покачала головой, но, когда они подумали, что Лин Чуцзю размякла, Лин Чуцзю снова крикнула. «Подойди, Вущ!» Внезапно перед ней появился теневой страж. Он был так быстр, что даже принц Вэнь увидел лишь тень. «Ваш покорный слуга увидел Ван Фэй, подойдя». Теневой страж обращал внимание только на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю подняла глаза и серьезно сказала. «Анпу, ты слышал, что сказали наследный принц и старшая принцесса? Пусть кто-нибудь пошлет письмо Ван Е и напишет, что наследный принц и старшая принцесса упрекнули меня за то, что я трачу его время и задерживаю его дела. Чтобы наследный принц и старшая принцесса меня больше не бронили, я больше не буду писать письма Ван Е в будущем». «Чуцзю, я не это имела в виду». Принцесса Фушао Чжан была потрясена, когда услышала эти слова. Лин Чуцзю вырвала слова из контекста. Она ведь не имела это в виду, верно? Наследный принц тоже поспешил объяснить. «Имперская тетя, послушайте, я вас не порицаю». Серьезно, как Лин Чуцзю смела винить его? Хоть он и не верил, что его имперский дядя прочитает письмо Лин Чуцзю, но что если прочитает, а если у Ся Тинья хорошие отношения с Лин Чуцзю и он хотел, чтобы Лин Чуцзю писала ему каждый день, а Лин Чуцзю скажет, что она перестала, потому что он выбранил ее, то не станет ли он виновным? Правда, я ослышалась. Лин Чуцзю с непроницаемым выражением лица поглядела на наследного принца и принцессу Фушао Чжан. «Старшая принцесса, ваше высочество, разве вы не говорили, что это нехорошо, что я пишу Ван Е каждый день? Это не нехорошо, но...» Принцесса Фушао Чжан задумалась ненадолго, а потом нашла хорошую причину. «Вы с Тинья недавно поженились, так что это вполне нормально общаться часто». Хотя она тоже считала, что слова Лин Чуцзю о том, что Ся Тинья просил ее писать ему каждый день, всего лишь ложь, но что если это правда? Она не хотела ставить на вероятность 1 к 10 000. Ничего хорошего не было в том, чтобы наживать себе врага в Ся Тинья. «Старшая имперская тетя права, но ты также должна быть внимательна. Имперский дядя занят на фронте. Не отвлекай его по пустякам. Это может повлиять на бои на войне». Наследный принц не хотел попасть в беду, но также не хотел и отказываться от своих слов. Лин Чуцзю несколько раз кивнула головой, а, когда они договорили, посмотрела на теневого стража и сказала: «Ты слышал, что сказали наследный принц и старшая принцесса? Запомни это и, когда кто-нибудь тебя об этом спросит, просто скажи правду». «Ваш покорный слуга понял». Теневой страж опустил голову, чтобы никто не мог увидеть улыбку на его губах. «Чуцзю, что это значит?» У принцессы Фушао Чжан было такое чувство, что ее обвели вокруг пальца, но она не могла понять, в чем дело, а ничего больше. «Наследный принц и старшая принцесса так заботятся обо мне и Ван Е. Поэтому, конечно же, мне хочется, чтобы Ван Е об этом узнал, правильно?» Лицо Лин Чуц казалось очень невинным. Казалось, будто так все и обстоит, но на самом деле. Она жаловалась, она хотела рассказать Ся Тинья о том, что наследный принц и принцесса Фушао Чжан пытались влиять на их личную жизнь. «Чуцзю, незачем сообщать Тинья о таких обыденных вещах. Тинья очень занят на фронте». Принцесса Фушао Чжан скрипнула зубами и чувствовала тяжесть на сердце. Она так устала разговаривать с Лин Чуцзю. Она хотела, чтобы Лин Чуцзю бросила эту тему и не говорила Ся Тинья. Почему Лин Чуцзю не могла это понять? «Вещи, за которые император может укорить меня, необыденное дело. Я благодарю старшую принцессу за напоминание». Лин Чуцзю встала и серьезно поблагодарила принцессу Фушао Чжан. Прежде чем принцесса Фушао Чжан смогла отреагировать, она сказала теневому стражу: Ступай, не мешай разговору его высочества наследного принца и принцевыня. Есть. Теневой страж тихо удалился, так же быстро, как и пришел. Принц Вэнь наблюдал молча, а затем сказал Лин Чуцзю с серьезным лицом. Это теневой страж имперской тети, его боевое искусство очень высоко. Не знаю, высоко ли его боевое искусство или нет, но он очень полезен, просто сказала Лин Чуцзю, как будто ее это не волновало. Взгляд принцессы Фушао Чжан слегка изменился, и она попробовала спросить будничным тоном. Тень, я так щедр к тебе. Сколько же теневых стражей вокруг тебя? Как же щедр. Ван Е оставил мне лишь этого человека. Разве это щедро? Лин Чуцзю надула губки с недовольным видом. Она была не рада, но принцесса Фушао Чжан была очень рада. Хотя Лин Чуцзю была недовольна, было полезно узнать количество теневых стражей вокруг Лин Чуцзю. Что же до того, что она укорила Лин Чуцзю? ПФФ, если убить того теневого стража, Ся Тинья ничего не узнает. Глава 494. Задыхаться. Как пользоваться? Цель Лин Чуцзю покрасоваться своей любовью была так очевидна. Чтобы снова не поддаться на манипуляции, принцесса Фушао Чжан сменила тему, вошла в образ хозяйки банкета и пригласила всех внутрь. В это время все еще не подали еды, банкет еще официально не начался. Все расселись вокруг Лин Чуцзю. Наследный принц хотел что-то сказать, но увидел, что принцесса Фушао Чжан прищурилась на него. Наследный принц немедленно закрыл рот, но по его лицу было видно, что ему неловко. Затем он сел слева от Лин Чуцзю. Лин Чуцзю пользовалась преимуществами своего титула, так что хоть он и был наследным принцем, он не мог сказать, чтобы она встала. Кто позволил Лин Чуцзю стать Ся Ван Фаи и его имперской теткой? Хоть она и была молода, она была старше его по рангу, нравилось ему это или нет. Среди всех этих людей у госпожи Линь и Линь Вантин, естественно, был самый низкий статус. Их положение жены премьер-министра и его второй дочери было достаточным, чтобы их уважали в столице, но оно было ничтожным на фоне группы принцев и принцесс. Однако принцесса Фушао Чжан не позволила им сесть в соответствии с рангом. Она велела Линь Вантин сесть рядом с наследным принцем. Она даже сказала: «Все садитесь, как хотите, мы все здесь родственники, не нужно следовать фальшивым ритуалам здесь». Ся Циань изначально собирался встать и уступить место Лин Чуцзю. Однако, услышав это, он спонтанно сел и налил Лин Чуцзю чая. «Имперская тетя, прошу». Лин Чуцзю взяла чашку, но прежде чем она успела поблагодарить Ся Цианя, она услышала, как принцесса Фушао Чжан пожаловалась. «Цянь, ты действительно заботишься о Чуцзю, ты не даешь ей почувствовать жажду». Это в любом случае звучало очень двусмысленно. Все оглянулись и посмотрели на Ся Цианя и Лин Чуцзю. Ни госпожа Линь, ни Линь Внатин не решились высказать свое мнение из-за своего положения, но наследный принц презрительно посмотрел на них. В отличие от него принц Вэнь, полагаясь на свою прямую натуру, осторожно спросил: «Цянь, у тебя хорошие отношения с имперской тетей?» Дзинь. Лин Чуцзю с ледяным выражением лица поставила чашку, а на лице Ся Цяня не было никаких эмоций. Его сердце немного сжалось, но он сказал равнодушно: «Имперский брат Вэнь, имперский дядя и имперская тетя спасли мне жизнь». «О!» — кивнул принц Вэнь и разумно замолчал. Принц Вэнь был зрелым мужчиной, поэтому не стал слишком раздумывать над этим. Однако принцесса Фушао Чжан была иной. Будучи экспертом в делах любовных, она полагала, что была права. Глаза Ся Цяня по-особому глядели на Лин Чуцзю. Даже если он не смотрел на нее как влюбленный, это также не был взгляд уважения к старшему или к спасителю. Видя, что истинные намерения Ся Цяня были обнаружены, принцесса Фушао Чжан двусмысленно сказала: «Цянь, у тебя доброе сердце. Чуцзю спасла тебя уже давно, но ты все еще помнишь это. Я никогда раньше не видела, чтобы ты был так внимателен. Когда Тинья покинул столицу, я заметила, что ты стал очень внимателен к Чуцзю». Осторожнее со словами, старшая имперская тетя. Выражение лица Ся Цяня стало слегка натянутым и мрачным. Принцесса Фушао Чжан не испугалась, поэтому притворилась удивленной. «А что, чем я не права? Ты в последнее время стал очень близок с Чуцзю. Цянь, как твоя тетя, я советую тебе. Хотя Чуцзю, твоя тетя, ты должен понимать разницу между мужчинами и женщинами. Ты должен следить за своими действиями. Если посторонний увидит твое поведение, он может понять что-нибудь неправильно». Ся Цянь сильно переменился в лице. Он собирался что-то сказать что-то, но услышал, как Лин Чуцзю заговорила: «Старшая принцесса, вы слишком надумываете. Принц Цянь живет во дворце, я же живу в поместье Ся, как мы можем быть близки? Кроме того, хоть я и молода, я старше его. Принцесса, вам не стоит говорить этого впредь, а то другие люди могут подумать, что хотите сказать, что Ван Е слишком стар, чтобы быть достойным меня. Я не. Когда Лин Чуцзю исказила слова принцессы Фу Шаучжан, ей хотелось немедленно объяснить это, но Лин Чуцзю сказала после короткой паузы. Кстати о близости. Наследный принц очень близок к старшей принцессе. Я помню, что вскоре после того, как наследный принц провел ночь в поместье старшей принцессы, вы также провели ночь в поместье его высочества, верно? Другими словами, старшая принцесса и наследный принц так близки, что даже живут вместе. То, что сказала Лин Чуцзю, было правдой, и это было довольно распространенной вещью в обычное время. Однако в данный момент, особенно когда она сказала последние слова, принц Вэнь чуть не подавился, услышав их. «Живут вместе?» Эти слова легко можно понять неправильно. Принц Вэнь не решался заговорить, но он смотрел на наследного принца. Наследный принц не считал, что тут была какая-то проблема, но он почувствовал себя неловко, когда принц Вэнь уставился на него. С другой стороны, этим воспользовалась принцесса Фу Шаучжан. «Наследный принц, мой племянник, что плохого в том, что я живу в его дворце?» «Ничего, но добрый видит добро, мудрый видит мудрость. О, и есть еще кое-что. Шлюха видит разврат», сказав последнюю фразу, Лин Чуцзю рассмеялась над своими словами. Наследный принц поперхнулся. Его лицо покраснело от кашля. Лин Вантин, которая сидела рядом с ним, торопливо подала ему воды. «Ваше высочество, вы в порядке?» «Да, это ерунда». Наследный принц отхлебнул воды и успокоился. Лин Вантин села изящно и посмотрела на Лин Чуцзю взглядом, полным осуждения, но ничего не сказала. Лин Чуцзю не обращала на нее внимания. Принцесса Фу Шаучжан тоже сказала наследному принцу несколько слов обеспокоенным тоном, и, когда она убедилась, что наследный принц в порядке, она просила на Лин Чуцзю свирепый взгляд. Увидев, что она совсем не чувствует себя виноватой, она сердито сказала: «Ты смеешь говорить такие грязные слова, ты не боишься запачкать чужие уши?» Принцесса Фу Шаучжан сказала это вслух, не чувствуя вины или стыда. Лин Чуцзю посмотрел на принцессу Фу Шаучжан с улыбкой и сказала легко: «Слова созданы для того, чтобы люди их произносили. Некоторые люди говорят хорошие слова, а некоторые – грязные слова. Верно, это всего лишь шутка. Так почему же старшая принцесса так серьезно ее восприняла?» Лин Чуцзю сидела прямо, ее руки были сложены внизу живота, и она казалась полной достоинства. Принц Вэнь наблюдал молча, потом повернул голову, притворяясь, что ничего не слышал. Однако Ся Цянь поспешил выразить поддержку. «Имперская тетя все верно сказала. Слова нужны для того, чтобы говорить. Совсем как нож. Некоторые люди используют его, чтобы спасать, другие, чтобы убивать. Вина лежит не на самом ноже, а на людях, которые его используют». Ся Цянь говорил попросту, но на его губах играла улыбка. Затем он равнодушно посмотрел на принцессу Фу Шаучжан. Увидев, что принцесса Фу Шаучжан задыхается от ярости, но не смеет сказать ни слова, он нашел это очень интересным. После стольких поражений наследный принц был очень мрачным. Видя, что рядом с ним сидит госпожа Линь, он посмотрел на нее и сделал ей знак заговорить с Лин Чуцзю, но, как только госпожа Линь увидела взгляд наследного принца, она поспешно отвела глаза и притворилась, что ничего не видела. Она готова была на все ради возможности опозорить Лин Чуцзю, но... Глава 495. Флиртовать. Много знать. Когда госпожа Линь поняла, что положение Лин Чуцзю выше, чем ее собственное и что она упустила ее, она больше не пыталась поучать Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была не той, что прежде. Лин Сян много раз напомнил ей, прежде чем они вышли в свет, чтобы она не ссорилась с Лин Чуцзю. Даже если Лин Чуцзю даст им пощечину на публике, они не должны ничего говорить. Все присутствующие здесь были принцами и принцессами. Принц Цянь был на стороне Лин Чуцзю. Если она укорит Лин Чуцзю, и Лин Чуцзю будет недовольна, наследный принц и принцесса Фу Шаучжан все равно не будут удовлетворены, и они не станут ее уважать. Поэтому госпожа Линь притворилась дурочкой и в это же время схватила Лин Вантин за рукав, чтобы ее не использовали как орудие. Атмосфера снова накалялась. Наследный принц был так зол, что не знал, что сказать. Лин Чуцзю и не думала о том, чтобы разрядить атмосферу неловкости, Она снова с улыбкой взяла чайную чашку и удовлетворенно оглядела всех. Но, разумеется, она всегда обращала внимание на принцессу Фушаучжан. Поскольку принцесса Фушаучжан была виновата, ей все время казалось, что Лин Чусцу смотрит на нее, как будто она что-то знает. Принцесса Фушаучжан была зла, ей хотелось отправить ее обратно в столицу, но в этот момент слуги принесли горячий чай и закуски. Принцесса Фушаучжан мгновение помедлила, а потом проглотила слова, которые были уже готовы сорваться с языка. Она предпочла развлекать всех за чаем и закусками. Она решила потерпеть Лин Чусцю. Так или иначе она вернется к своему большому интересу. Старшая имперская тетя, угощения удивительные. Принц Вэнь попробовал и похвалил еду, как будто ничего не случилось. Эти угощения были специально приготовлены поварами в Цзяннань. Если они тебе нравятся, можешь взять еще. Я попрошу поваров приготовить еще таких же, чтобы каждый из вас взял их с собой домой, великодушно сказала принцесса Фушаучжан. Наследный принц и госпожа Линь кивнули в знак согласия. Вскоре атмосфера разрядилась, и все стали говорить о посторонних вещах. Линь Чуцзю мало говорила и просто притворялась, что внимательно слушала. Время от времени, когда принц Вэнь или принцесса Фушаучжан о чем-то ее спрашивали, она отвечала несколькими словами. Видя это, принцесса Фушаучжан вышла под предлогом подготовки к банкету. «Вы разговаривайте. Я схожу в кухню, посмотрю, как идут приготовления». Принцесса Фушаучжан поднялась, распространяя сильный цветочный аромат. Прежде чем повернуться, она не забыла сказать наследному принцу. «Наследный принц, пожалуйста, помогите мне развлекать Чуцзю. Я специально подготовила этот банкет, чтобы угодить ей. Будет плохо, если наша гостья останется без внимания». Принцесса Фушаучжан считала, что довольно неплохо обращается с Лин Чуцзю. Она была не такой надменной и высокомерной, как прежде. Она была уверена, что при таком обращении Лин Чуцзю ничего не заподозрит. Принцесса Фушаучжан, которая считала, что показала расположение к Лин Чуцзю, полностью рассеяла сомнения Лин Чуцзю, и потому она чувствовала себя спокойно. Лин Чуцзю лишь улыбалась, она не возражала и не сдерживала ее. Наследный принц посмотрел на Лин Чуцзю равнодушно, но кивнул головой. «Старшая имперская тетя, не волнуйтесь, я займу имперскую тетю и не дам ей скучать». Наследный принц сказал это с уверенностью, но как только принцесса Фушаучжан ушла, он повернулся спиной к Лин Чуцзю и сосредоточился на разговоре с Лин Вантин, которая сидела рядом с ним. Когда принц Вэнь увидел эту сцену, он удивился и закатил глаза. Ему действительно хотелось знать, как императрица воспитывала наследного принца. Как он мог быть таким тупым? Вместо того, чтобы разговаривать с Сяван Фэй и развлекать ее, он говорил с девчонкой. Эта девчонка, кажется, была сестрой Сяван Фэй, второй дочерью Линсяна. Неужели вторая дочь премьер-министра более достойна внимания наследного принца? Увидев, что наследный принц смотрит на Лин Вантин с нежностью, принц Вэнь содрогнулся. Наследный принц влюблен, или он просто хочет завоевать премьер-министра Линь? Если дело было в первом, то принц Вэнь мог лишь сказать, что наследный принц не был императорской породы, когда это люди его происхождения влюблялись в женщин. Что же до второго? Принц Вэнь мог лишь сказать, что наследный принц был очень недальновидным. Он хотел сотрудничать с Линсяном. Он может быть так глуп? Линсян был явно доверенным человеком их отца императора. Если он будет предан императору, у него будет власть, но, если Линсян будет сотрудничать с наследным принцем, его точно выбросит вон. Даже если у него будут права, он будет отрезан от их отца императора и его прежний престиж пропадет. Принц Нвэнь был не в силах слушать нежный разговор между наследным принцем и Лин Вантин. Когда он спокойно отвел глаза, он увидел Лин Чуцзю и Ся Цяня. Они оба были глубокими личностями. Ся Цянь терпеливо заваривал чай, а Лин Чуцзю медленно пила чай. По ее глазам было видно, что она крайне довольна чаем. Но одному богу было известно, что она совершенно не разбирается в чае. Кроме наследного принца и Лин Вантин никто в саду больше не разговаривал. Чем больше принц Вэнь смотрел на них обоих, тем больше он волновался, но в то же время и чувствовал презрение. И потому он взял на себя инициативу заговорить с Лин Чуцзю. «Имперская тетя, спасибо вам за денежную ферму». «Денежную ферму?» Лин Чуцзю на мгновение удивилась, а потом сразу улыбнулась, придя в себя. «Принц Вэнь слишком любезен. Мы же семья. Как же я могу быть так недобра?» Принц Вэнь был мудрым человеком. Это вступление не могло быть лучше. Имперская тетя, вы великолепны. Почему дядя не женился раньше? Если бы он женился на вас раньше, мне не пришлось бы волноваться о деньгах в ранние годы. Имперская тетя, вы не представляете, как мало жалования у принцев. Если бы я жил только на него, я бы умер с голоду, преувеличенно сказал принц Вэнь. В то же время он воспользовался этой возможностью обнажить вопрос увеличения цен на зерно. В то время он последовал тенденции поднять цену на зерно, но он делал это не в пику поместью Ся. Он просто делал то же, что и другие. Он просто хотел заработать денег. «Вы должны сказать это дяде», — сказал принц Вэнь, чтобы Лин Чуцзю не была холодна, но и не для того, чтобы подобраться к ней. Принц Вэнь не был простаком. У него прежде было много власти, которой хватало, чтобы вселять страх в людей. «Имперский дядя на фронте. Имперская тетя, вы можете меня отпустить? Я уже несколько месяцев нахожусь в столице. Я хочу отправиться размять мышцы. Я устал оставаться в столице». Глаза принца Вэня вспыхнули от возбуждения, как будто он уже был на пути к полю боя. Лин Чуцзю улыбнулась и отказала. «Этот вопрос надо обсуждать с императором и просить его одобрения. Я не могу решать такие вопросы. Я знал, что так и знал. Я лучше останусь, честно. Отец император предупреждал меня, что ситуация на фронте сейчас напряженная. Он просил меня быть покорным, иначе он заберет мои деньги из банка Тунь-Юань». Когда принц Вэнь сказал эти слова, он посмотрел на наследного принца. Было видно, что он напоминал наследному принцу не делать то, чего он не должен был делать. К сожалению, наследный принц видел только красотку перед собой. Он даже не почувствовал намека принца Вэня. Ся Цянь нахмурился. Он все больше и больше убеждался в том, что банкет не был мирным местом. Лин Чуцзю посмотрела на принца Вэня с улыбкой, но ее глаза были полны угрозы. Этот взгляд заставил принца Вэня понять, что Лин Чуцзю много знает, или, по крайней мере, больше, чем знает он. Глава 496. Проигрыш. Все продумано. Хотя принца Вэня вызвали наследный принц и принцесса Фу Шаучжан, он не знал их планов. Он только чувствовал, что что-то в их сегодняшнем поведении не так. Принц Вэнь напоминал наследного принца. Он хотел выслужиться и перед наследным принцем, и перед Лин Чуцзю. Но он не видел, чтобы наследный принц для того же ударил пальцем и палец. А Лин Чуцзю, казалось, знала об это давным-давно, поэтому вместо того, чтобы поблагодарить его, она винила его за то, что он так сильно вмешивается. Принц Вэнь задумался об этом и почувствовал, что слишком ввязался в это во все. Он это видел, так почему бы Лин Чуцзю это не видеть? Кроме того, их отец император, должно быть, тоже об этом догадался. Если их отец император это позволил, то почему его должно это волновать? Имперская тетя, я это обдумал. Пожалуйста, простите меня. Принц Вэнь был мудрым человеком. Он знал, что Лин Чуцзю не была доброй женщиной. Когда он увидел недовольство в ее глазах, он решительно снизил свой напор. Нет уж, он не хотел гибнуть вместе с наследным принцем и принцессой Фу Шаучжан. Он должен быть раскованнее. Принц Вэнь, вы чересчур серьезны, а мы просто болтаем. Вы можете быть спокойны. Я не скажу о том, что случилось сегодня, вашему имперскому дяде. Все равно, она ничего не потеряла. Что бы она сказала Ся Тинья? Да даже если бы она что-то потеряла, смысла говорить Ся Тинья не было. Скажем так, Ся Тинья помог бы ей расквитаться с ними, но он был так далеко. Даже если бы Ся Тинья явился, чтобы найти улики, поезд уже ушел. Она любила мстить сама. Ся Тинья лишь помогал ей иногда, так что она этим пользовалась. У одного человека есть храбрость, у другого есть воля. Как бы это ни выглядело со стороны, они все равно разговаривали. Ся Цянь время от времени вступал, но в основном, он сидел там тихо и элегантно. Принцесса Фу Шаучжан ушла ненадолго. Она вернулась полчаса спустя. Когда она пришла, она пригласила всех перейти в цветочный зал на ужин. Лин Чуцзю встала первая. Принц Вэнь и Ся Цянь пошли слева и справа от Лин Чуцзю. Наследный принц и мать и дочь Лин шли вместе. Принцессу Фу Шаучжан чуть не стошнило, когда она увидела эту сцену. Она попросила наследного принца развлекать Лин Чуцзю, надеясь, что он хорошо поболтает с Лин Чуцзю, несмотря на ссору. Коротко говоря, если он сможет подобраться к Лин Чуцзю и заставить ее ослабить бдительность, их шансы на успех будут гораздо выше. Но что дела обстоят сейчас? Принцесса Фу Шаучжан незаметно яростно глянула на наследного принца, но наследный принц полностью ее игнорировал. Принцесса Фу Шаучжан умирала. Она несколько раз попыталась заговорить с Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю и принц Вэнь мило беседовали. Она не могла их остановить. У нее не было возможности вмешаться. Принцессе Фу Шаучжан в беспомощности пришлось временно отложить свои намерения, чтобы не обнаружить их. Двор был немаленьким. Они шли из сада до цветочного зала целых 15 минут. Когда принцесса Фу Шаучжан перестала разговаривать с Лин Чуцзю, она первой вошла в цветочный зал. Лин Чуцзю и принц Вэнь последовали за ней. В тот момент, когда они входили в зал, принц Вэнь вдруг остановился и потянул Лин Чуцзю за рукав. Лин Чуцзю, казалось, заметила это, но она просто продолжила медленно идти и наклонила голову влево. «Кажется, все хорошо продумано». Принц Вэнь не смотрел на Лин Чуцзю. Он смотрел прямо перед собой, но Лин Чуцзю слышала его слова. Принц Вэнь оказывал ей услугу, хоть ранее и проявил неуважение. Лин Чуцзю кивнула, показывая, что она слышала его слова. Принц Вэнь улыбнулся, но сделал вид, что ни о чем не подозревал. Видя, что принцесса Фу Шаучжан пригласила Лин Чуцзю сесть на почетное место, принц Вэнь нагло сел справа от Лин Чуцзю. «Я только сегодня познакомился с имперской тетей. Я должен поскорее сделать так, чтобы имперская тетя ко мне привыкла. Не лишайте меня этого шанса. Нельзя. Сегодня я приготовила банкет для Чуцзю. Твое место здесь». Принцесса Фу Шаучжан подошла к принцу Вэню, похлопала его по плечу и велела ему встать. «Старшая имперская тетя, не нужно так делать. Я тоже гость». Принц Вэнь расстроился и отказывался вставать. В мире не было вечных друзей. Раньше он соревновался и состязался с армией своего дяди. Но сейчас он понимал, что хоть они и пошли по одной дороге, они были не на одном уровне. Соревноваться не было нужды. Что же до сравнения? Нечего и говорить об этом, он только расстроится. «Значит, ты не встанешь?» Взгляд принцессы Фу Шаучжан был полон гнева. Можно сказать, что у принцев и принцесс был уникальный дар. Они все были очень красивыми и властными. И у принцессы Фу Шаучжан были эти способности. Имперская тетя, принц Вэнь был недоволен, но принцесса Фу Шаучжан выказала ему неуважение. Что же до других людей? Они просто наблюдали представление, никто не заговаривал с принцем Вэнем. Лин Чуцзю не хотела вмешиваться, а наследный принц надеялся, что принц Вэнь и принцесса Фу Шаучжан поссорятся. Что же до Ся Цяня? У него и так уже были плохие отношения с принцем Вэнем. Если Лин Чуцзю не пострадает, он ничего не скажет. «Ладно, я пересяду. Я сяду в другое место». Принц Вэнь беспомощно поднялся и пошел туда, куда показывала принцесса Фу Шаучжан. Принцесса Фу Шаучжан и наследный принц сели по обе стороны от Лин Чуцзю справа и слева от нее. Лин Чуцзю только смотрела и совсем не показывала паники. Как будто все было нормально. Лин Вантин сидела в конце и смотрела на Лин Чуцзю, которой доставалось все внимание, а потом посмотрела на себя и свою мать. Ей невольно стало грустно. Она втайне бросила яростный взгляд на свою мать и мысленно посетовала. Почему это не она вышла замуж за Ся Ванье? Если бы она вышла за принца Ся, разве не ей бы сейчас доставались все почести вместо Лин Чуцзю? Эти мысли в ее голове, пустив корни в сердце, не могли исчезнуть. Когда принцесса Фу Шаучжан пригласила госпожу Линь и Линь Вантин присоединиться к банкету, она сказала госпоже Линь, что она будет свидетельницей. Но на самом деле она пригласила их, чтобы сделать своим орудием. Она хотела, чтобы они разозлили Лин Чуцзю, а затем полностью порвали отношения с Лин Чуцзю. Но кто мог подумать, что они будут очень послушны сегодня? Они не говорили ни слова, что очень расстраивало принцессу Фу Шаучжан. Поэтому, когда принцесса Фу Шаучжан увидела, что Лин Вантин недовольно смотрит на Лин Чуцзю, она тут же спросила: «Вантин, в чем дело? Кто тебя расстроил? Иди поговори со мной, я тебе помогу, принцесса». Лин Вантин вздрогнула, ее лицо побледнело, когда она встала, и из-за того, что она встала слишком быстро, она стукнула стол, и приборы звякнули, так что все нахмурились. Лин Вантин еще больше смутилась. Она упала на колени и сказала: «Принцесса, пожалуйста, накажите меня. Встань скорее. Кто станет наказывать такую хрупкую девушку, как ты? Разве ты не согласна, Чуцзю?» Принцесса Фу Шаучжан втянула Лин Чуцзю, надеясь, что они устроят сцену, но... Глава 497. Искушение. Важная персона. Если бы все шло, как принцесса Фу Шаучжан запланировала, дело бы до такого не дошло. Не говоря уже о том, что Лин Чуцзю знала, о чем думала принцесса Фу Шаучжан. Даже если она этого не знала, она не стала бы скандалить с Линь Вантин в публичном месте. Это было не поместье Ся. Видя, что принцесса Фу Шаучжан пытается втянуть ее в это дело, Линь Чуцзю не ответила сразу. Вместо этого она посмотрела на Линь Вантин, которая была слегка недовольна, и сказала: «Если ты серьезно больна, тебе стоит меньше появляться в обществе. Старшая принцесса так великодушна, что не наказывает тебя. Если бы это был кто-то другой, ты немедленно была бы наказана. Ты должна поскорее поблагодарить старшую принцессу». Из-за того, что ее укоряющий тон был полон властности, Линь Вантин тут же оскорбилась. Однако, учитывая ситуацию, она лишь скрипнула зубами и поблагодарила принцессу Фу Шаучжан, как и сказала Линь Чуцзю. Принцесса Фу Шаучжан не ожидала, что разговор снова перекинется на нее. Она улыбнулась, но не стала снова поднимать эту тему. Она только велела Линь Вантин встать. Она была крайне недовольна Линь Вантин и госпожой Линь. Она не способна сделать даже такую простую вещь, а хочет выйти за наследного принца и стать его главной женой. Линь Вантин просто зря размечталась. Разговор перед обедом подошел к концу, когда служанки вошли и стали одно за другим подавать горячие блюда. Одним из удивительных блюд была тушеная медвежья лапа, поставленная перед Линь Чуцзю. Огромная лапа медведя занимала целую тарелку. Густой винный соус был посыпан зеленым кориандром и издавал сильный аромат. Однако, когда запах достиг их ноздрей, он мгновенно привлек всеобщее внимание. Принцесса Фу Шаучжан играла свою роль хозяйки и представляла блюдо. «Этого медведя специально поймали вчера. Ты должна это попробовать, Чуцзю. Это блюдо приготовлено специально для тебя. В конце концов, это был банкет в знак извинения. Если не можешь извиниться прямо, ты должна показать это действием». Даже если принцессе Фу Шаучжан это не нравилось, она должна была хорошо постараться. Линь Чуцзю посмотрела на нее и отвела взгляд. «Старшая принцесса так пошла на такие жертвы. Я лишь отдаю приказы своим слугам, какие тут могут быть трудности. Ну же, все, попробуйте». Когда принцесса Фу Шаучжан сказала эти слова, служанка подошла вперед и разрезала медвежью лапу на несколько кусков. Каждый человек получил по тарелке. Самая большая часть была дана Линь Чуцзю. Линь Чуцзю признавала, что ей было любопытно, что же такое эта лапа медведя. Она никогда до сих пор не ела лапу медведя. Положив маленький кусочек в рот, Линь Чуцзю удовлетворенно кивнула. Это действительно было блюдо, которое оценят гурманы. Оно было очень вкусным. Нежное мясо будто становилось тверже во рту, а он уникального аромата чесался кончик носа. Было невозможно не прикрыть глаза на мгновение, смакуя еду. Линь Чуцзю была погружена в искушение еды, но ее прервал отвратительный голос принцессы Фу Шаучжан. «Как вам вкус?» «Очень вкусно», — честно похвалила Линь Чуцзю. Услышав это, принцесса Фу Шаучжан безмерно обрадовалась. «Чуцзю, это хорошо, что тебе понравилось. Медведь, которого они поймали, еще жив. Оставшуюся лапу еще не отрезали. Если тебе нравится, я пошлю ее в поместье Ся. Ты можешь полакмиться ей». Рубить лапу живого медведя? Линь Чуцзю внезапно показалось, что медвежья лапа, которую она жевала, была ядом, и больше не казалась вкусной. Она не была склонна к лицемерной жалости. Она могла есть свинину, курицу и мясо медведя, но рубить животных по куску — у нее не хватало духу принять это. Конечно, живого. Он не был бы свежим, если бы был мертвым. Когда принцесса Фу Шаучжан сказала эти слова, Линь Чуцзю кивнула, но больше не сказала ни слова. Но ее молчание не принесло ей заслуженного спокойствия. Принцесса Фу Шаучжан отложила палочки и печально сказала: «А что, Чуцзю, ты считаешь, что я жестока?» «Нет, это закон джунглей. Люди едят медведей, а медведи едят людей. Суть не в том, жестоко это или нет, а в том, что сильнее». Она не могла этого принять, но она не станет смотреть с высоты морального превосходства и осуждать других. В конце концов, она могла спасти одного медведя, но не двух. Все, что она могла сделать, это не повторять того же. «Я знала, что ты проницательный человек, Чуцзю. Я ненавижу этих лицемеров, которые едят баранину, но говорят, что убивать скот жестоко». Принцесса Фу Шаучжан внезапно повысила голос, явно на что-то намекая. Линь Чуцзю не понимала слов принцессы Фу Шаучжан, но и не пыталась их понять. Она только кивнула головой и продолжала сидеть тихо. Доев мясо медведя в своей тарелке, она больше не притронулась к блюду. Подобно ей, Сяцянь и принц Вэнь тоже больше не притронулись к блюду. Увидев это, принцесса Фушаучжан спросила их. Сяцянь сказал только, что пища слишком тяжелая, тогда как принц Вэнь ответил. «Мы часто ходим в горы на охоту и убиваем дичь. Однако есть два правила. Первое – ешь добычу, когда она умерла. Второе – не трогай детенышей. Вы, люди, просто лицемерные и лживые», – презрительно фыркнула принцесса Фушаучжан. Принц Вэнь не сдавался, вместо этого он серьезно сказал. «Если ты человек, у тебя должны быть границы, иначе чем ты отличаешься от зверя?» Принцесса Фушаучжан резко переменилась в лице и хлопнула ладонью по столу. «Ты бронишь меня, имперская тетя, вы слишком много воображаете. Я просто говорю о наших правилах в армии», — принц Вэнь усмехнулся, а потом снова принял равнодушный вид. Он только хотел воспользоваться возможностью, чтобы сказать Лин Чуцзю и Сяцяню, что у него есть плохая сторона, но есть и границы. Как бы плох он не был хуже принцессы Фушаучжан. «Хаэм», — холодно хмыкнула принцесса Фушаучжан. В свою очередь принц Вэнь деловито поднял кубок с вином, встал и сказал, «Старшая имперская тетя, я был неправ, не сердитесь, вы знаете мой характер, я беспечен, вы, взрослые, не должны быть слишком строги ко мне, я сам накажу себя тремя кубками». В мгновение ока принц Вэнь выпил три кубка вина. Принцесса Фушаучжан была слегка шокирована, но она не могла так легко отпустить ситуацию. «Это хорошо, что ты признаешь, что был неправ. Сегодня я устроила банкет в честь Чуцзю. Что ж, загладь свою вину и произнеси тост в честь Чуцзю». «Хорошо, хорошо». Принц Вэнь больше ничего не сказал. Он налил себе еще один кубок вина и произнес. «Имперская тетя, я сегодня сказал кое-что плохое. Вы можете наказать меня, но не обижайтесь. Я выпью еще». Сказав эти слова, он поднял голову и выпил вино. После того, как принц Вэнь выпил 4 кубка вина, его лицо покраснело. Похоже, вино было крепким. Лин Чуцзю подняла свой кубок и сказала, «Принц Вэнь слишком любезен, я не сержусь, садитесь и ешьте, а то блюда остынут», мягко сказала Лин Чуцзю и сделала глоток. Принц Вэнь ничего не сказал, но принцесса Фушаучжан не могла этого принять. Она серьезно посмотрела на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю пришлось выпить кубок. Когда Лин Чуцзю выпила вина, ее лицо тут же покраснело, как яблоко. Она глупо посмотрела на людей и сказала, какие они милые. Когда принцесса Фушаучжан увидела эту сцену, у нее загорелись глаза. Она подняла свой кубок и предложила Лин Чуцзю выпить под предлогом извинений, поэтому Лин Чуцзю пришлось выпить. «Ладно, я выпью». Лин Чуцзю тряхнула головой и притворилась, что она трезвая. Сяцянь взял Лин Чуцзю за руку и сказал, «Имперская тетя, давайте, я это возьму». «Нет, я могу это выпить». Лин Чуцзю махнула рукой и выпила кубок вина, а затем, глава 498, потерять форму, уничтожить 10 встреч одним усилием. После 2 кубков вина Лин Чуцзю больше не дала принцессе Фушаучжан шанса ее напоить. Как только она поставила кубок, она, пошатываясь, оперлась на Фэйцуй и капризно сказала, «У меня болит голова, я хочу пойти домой, хочу пойти домой, Ван Е меня ждет, домой». Поскорее домой. Лин Чуцзю не была такой слабой женщиной. Она редко кокетничала, но это не означало, что она не делала этого никогда. Просто у нее прежде не было шанса пококетничать. Перед кем бы она стала это делать? «Ван Фэй, вы в порядке?» Фэй Цуй была и потрясена, и беспомощна. Она инстинктивно поддержала Лин Чуцзю. «Мне нехорошо. У меня болит голова. Меня тошнит». Щеки Лин Чуцзю зарумянились. Ее глаза увлажнились. Ее прекрасное лицо стало еще красивее, так что люди не могли отвести от нее глаз. Наследный принц внезапно уставился на Лин Чуцзю с горящими глазами. Почему он раньше не находил ее такой красивой? Если бы он знал, что Лин Чуцзю так красива, он бы воспользовался ей, когда они еще были вместе. Не было невозможным взять Лин Чуцзю в свои побочные наложницы. Но теперь, хоть Лин Чуцзю и была красива, это было бесполезно. Теперь она была женой его имперского дяди и его имперской тети. Какая жалость! Наследный принц с сожалением отвел взгляд. Люди особенно хорошо видели, когда смотрели на что-то красивое. Не то что наследный принц, но даже принц Цянь находил Лин Чуцзю потрясающе красивой. Однако он не смел пялиться на Лин Чуцзю из-за ее статуса. Он лишь бросил быстрый взгляд. Он лишь подумал, что Лин Чуцзю была хороша. По крайней мере, ее внешность была достойна его имперского дяди. Стоя рядом с ним, она не будет казаться вульгарной деревенской женщиной. Когда Лин Чуцзю напилась, все посмотрели на нее. Принц Вэнь осмелился пялиться на нее. Все-таки эта сцена действительно удивила его. Его глаза слегка покраснели, и он расчувствовался, но он весь словно просиял. И наследный принц, и принц Вэнь были поражены. Они сидели на одном месте и на мгновение забыли шевелиться. Однако Ся Цянь только взглянул и отвел глаза, потом встал, чтобы помочь Лин Чуцзю. «Имперская тетя, вы в порядке? Не трогайте меня, я этого не выношу». Лин Чуцзю махнула рукой и не дала Ся Цяню ее коснуться. Она на самом деле не была пьяна, она лишь воспользовалась этой возможностью, чтобы пораньше оттуда выбраться. Принц Вэнь предупредил ее, что здесь появились мастера боевых искусств. Эти мастера, как Лин Чуцзю догадалась, отправились за ее теневым стражем. Принцесса Фу Шаучжан была очень нетерпелива. Узнав, что рядом с ней был теневой страж, она не стала ждать ни секунды. Она выбежала, чтобы убрать теневого стража. Она даже не побоялась, что это может раскрыть ее секретный план. Ся Цянь подумал, что Лин Чуцзю и правда пьяна. Он, недолго думая, шагнул вперед и обеспокоенно сказал: «Имперская тетушка, вы пьяны, я провожу вас домой, домой, домой, я хочу домой». Ван Е будет недоволен, если я опоздаю. Лин Чуцзю так отбивалась, что Фэй Цуй охнула. После этого она тут же позвала на помощь Шаньху, Манья и Чжинчжу, которые ждали снаружи. Цветочный зал был невелик, чтобы там не толпилось слишком много людей, помимо служанки, подававшей еду. Только Фэй Цуй позволено было войти, остальные ждали снаружи. Услышав крики Фэй Цуй, несколько человек подбежали и увидели, что Лин Чуцзю опирается на Фэй Цуй. Служанки удивились, что случилось с Ван Фэй. Все трое подошли ближе, без колебаний оттеснив Ся Цяня, и подхватили Лин Чуцзю. «Скорее, Ван Фэй пьяна, давайте поможем ей вернуться домой», — взволнованно сказала им троим Фэй Цуй, затем обратилась к принцессе Фу Шаучжан. «Старшая принцесса, мне очень жаль, наша Ван Фэй пьяна, ей нужно поскорее уехать». Принцесса Фу Шаучжан сидела в стороне и наблюдала за представлением. Она не верила, что Лин Чуцзю пьяна. Это всего два кубка фруктового вина. Как она могла напиться? Может быть, она все еще сердится на меня, а потому притворилась пьяной? Даже если она пьяна, это не страшно. Этот особняк небольшой, но я могу подготовить для нее две комнаты. Принцесса Фу Шаучжан посмотрела на служанку. Служанка подошла, чтобы помочь Лин Чуцзю, но та ее оттолкнула. «Домой, поскорее домой». Лин Чуцзю не была пьяна, поэтому она отмахивалась рукой, чтобы не подпустить к себе других людей. Другая служанка не смогла приблизиться к ней, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как попросить Фэй Цуй и трем служанкам помочь Лин Чуцзю. «Сестрицы, Ся Ван Фэй пьяна, почему бы вам не помочь ей дойти до комнаты для гостей, чтобы она отдохнула?» «Нет, не оставаться, домой, домой, я хочу домой». Лин Чуцзю положила голову на плечо Фэй Цуй. Присутствующие невольно подумали, что она мила. «Ладно, не волнуйтесь, Ван Фэй, пойдемте домой», — Фэй Цуй успокоила Лин Чуцзю. Но когда они собирались выйти, служанка преградила им дорогу. Фэй Цуй рассердилась, она снова посмотрела на принцессу Фу Шаучжан и сказала: «Старшая принцесса, наша Ван Фэй не умеет пить. Пожалуйста, простите нас и позвольте нам уйти». Фэй Цуй что-то заметила ранее и знала, что ничего хорошего не выйдет из сегодняшнего банкета. Поэтому теперь, когда Лин Чуцзю была пьяна, Фэй Цуй чуть не плакала от волнения. В самом деле, принцесса Фу Шаучжан все еще не верила в это. Она повернулась, чтобы посмотреть на госпожу Линь. Госпожа Линь была умна и машинально встала. «Чуцзю, нет, Ся Ван Фэй. Ся Ван Фэй никогда не пьет дома. Я не знаю, пьяна ли она». Госпожа Линь сказала правду. Прежде, с характером Лин Чуцзю ей не нужно было пить, чтобы быть уродливой. Госпожа Линь совсем не давала ей вина. После слов госпожи Линь, принцесса Фу Шаучжан не могла прямо говорить то, что думает, хоть она и сомневалась насчет Лин Чуцзю. Но к этому времени Лин Чуцзю все еще опиралась на Фэй Цуй и говорила, что хочет пойти домой, потому что Ся Тинья рассердится. Ся Цянь был расстроен и опечален, когда услышал, как принцесса несколько раз не позволила Лин Чуцзю уйти. Ся Цянь боялся, что Лин Чуцзю пострадает, и твердо сказал: «Старшая имперская тетя пьяна. Позвольте ей уйти пораньше, я провожу ее домой. Не обязательно торопиться домой, если ты пьян. Этот дом большой, здесь много комнат, где можно поспать, снова отказала принцесса Фушаучжан, а затем сказала: «Поторопитесь, помогите Сяванфэй лечь пораньше». Да, когда служанка получила приказ, она сразу шагнула вперед, чтобы забрать Лин Чуцзю у Фэйцуя и других служанок. Старшая имперская тетя Ся Цянь слегка переменился в лице. Принцесса Фушаучжан посмотрела на него горделиво. Ся Цянь был очень зол, но колебался, стоит ли звать своих теневых стражей, чтобы забрать Лин Чуцзю. Чжинчжу и Манья боялись причинить Лин Чуцзю боль, поэтому они не решались двигаться быстро. Вскоре они застыли. Видя, что Чжинчжу и Манья вот-вот оттолкнут, Лин Чуцзю внезапно выступила вперед и, хлоп, она подняла руку и дала служанке пощечину. Потом положила другую руку на пояс и сказала: «Ты злодейка, тебе нельзя обижать Чжинчжу. Чжинчжу, как жемчуг, очень дорого. Если ты тронешь жемчуг, то только испортишь его». Чтобы подтвердить свои слова, она несколько раз с серьезным видом кивнула головой, отчего принц Вэнь чуть не расхохотался. Их имперская тетя была очень интересным человеком. Неудивительно, что она вмешивалась в чужие дела. Ее пьяное безумие просто одним усилием уничтожило 10 встреч. Заговоры и уловки принцессы Фушаучжан не сработают. Глава 499. Трудно. Разница между мужчинами и женщинами. Было очень невежливо напиваться и выходить из себя перед другими. Люди, полагающиеся на свой статус, никогда не станут пить на глазах у других и не будут совершать такого неприличного поступка, как притворяться сердитыми из-за опьянения. Некоторые люди предпочли даже смерть, чтобы сохранить свою репутацию, но все это не имело никакого отношения к Лин Чуцзю. Чтобы выжить, она могла встать на колени и умолять Ся Тянья. Так что такое притвориться пьяной и безумной, что же до потери репутации? Лин Чуцзю даже об этом не задумывалась. Она однажды уже умерла. Какое ей дело до потери репутации? Несмотря на то, что сказала принцесса Фушаучжан, Лин Чуцзю была пьяна, потому что он так сказала, и он уйдет домой. Всякий, кто осмелится ее остановить, получит пощечину. Не то что горничная, но будь то даже принцесса Фушаучжан или наследный принц, она ударит всякого, кто сделает хоть шаг вперед. Она пьяна, а все пьяные не в своем уме, верно? Домой, я хочу пойти домой, Фэйцуй. Если вы не отведете меня домой, я попрошу Анпу вас побить, бормотала Лин Чуцзю. Алкоголь в ее организме ощущался сильнее. Она беспорядочно замахала руками. Фэйцуй подошла и поддержала ее, но Лин Чуцзю продолжала махать рукой. Мерзкие люди. Ванье от них избавится. Всех их порубит. Лин Чуцзю продолжала втягивать в это дело Ся Тянья. Хоть она и была пьяна, она не забывала показывать их любовь. Что ж, в глазах наблюдателей Лин Чуцзю красовалась их любовью, тогда как на самом деле Лин Чуцзю припоминала Ся Тянья, чтобы другие не трогали ее. «Анпу, где ты? Анпу, выходи, выходи, я хочу пойти домой. Я возвращаюсь домой, ты меня слышал?» Лин Чуцзю продолжала кричать и звать своего теневого стража по имени. Когда принцесса Фушаучжан услышала это, она сильно переменилась в лице. Если люди поместья Ся узнают, что с теневым стражем Лин Чуцзю что-то случилось, они могут тщательно все проверить. Принцесса Фушаучжан больше не смела останавливать Лин Чуцзю. Она торопливо поднялась. «Раз принцесса Ся пьяна и хочет отправиться домой, вам лучше отвезти ее домой поскорее, чтобы избежать проблем». «Спасибо, принцесса». Когда Фэйцуй услышала, что Лин Чуцзю несколько раз позвала теневого стража, она почувствовала, что что-то не так. Однако у нее не было времени, чтобы все проверить. Она услышала, что принцесса Фушаучжан их отпускает. Фэйцуй больше ни о чем не думала. Она помогла Лин Чуцзю выйти. «Анпу, Анпу, выходи скорее. Я хочу пойти домой. Если ты опять не выйдешь, я скажу, чтобы Ванье тебя зарубил». «Ванфэй, Ванфэй, мы идем домой», — уговаривала Лин Чуцзю Фэйцуй, оглядываясь вокруг, как будто она искала теневого стража. Принцесса Фушаучжан подмигнула своей служанке. Вскоре служанки собрались вокруг Лин Чуцзю. Они не давали Фэйцуй и другим служанкам Лин Чуцзю отвлечься. «Ну же, отведите Ся Ванфэй назад в поместье Ся, чтобы она передохнула. Ей, должно быть, так нехорошо», — продолжала торопить их принцесса Фушаучжан. Фэйцуй и остальные волновались, что принцесса Фушаучжан передумает. Поэтому, хоть Фэйцуй и переживала за теневого стража, она помогла Лин Чуцзю уйти пораньше. «Старшая имперская тетя, я провожу имперскую тетю домой». Когда принцесса Фушаучжан отпустила Лин Чуцзю, Ся Цянь отказался от мысли призвать своих теневых стражей. Он шагнул к Лин Чуцзю, но принцесса Фушао Чжан потянула его назад. «Цянь, вокруг твоей имперской тети много служанок и телохранителей. Зачем тебе следовать за ней? Наследный принц и принц Вэнь еще здесь. Вы, трое братьев, должны проводить время вместе. Госпожа Линь, Вантин, пойдемте, полюбуемся видами другого двора, если вы не пьяны, как Чуцзю. Как насчет этого?» Принцесса Фушао Чжан заставила Ся Цяня остаться. Она отказывалась позволить ему уйти. Лицо Ся Цяня исказилось. От прикосновений принцессы Фушао Чжан его тошнило. Однако принцесса Фушао Чжан была не только женщиной, но и старшей. Он не мог оттолкнуть ее. «Старшая имперская тетя, я могу решить сам». Ся Цянь повернулся, чтобы уклониться от принцессы Фушао Чжан. Его длинные ресницы опустились, чтобы скрыть отвращение в его глазах. «Хорошо, садись. Я велю убрать эту еду и приготовить для вас новый стол». Принцесса Фушао Чжан как будто не заметила отвращения в глазах Ся Цяня, поэтому она просто подмигнула наследному принцу. Хотя наследному принцу это и не нравилось, он все равно подошел и потянул Ся Цяня за собой. «Имперская тетя права. Цянь, мы втроем наконец-то собрались вместе. Как ты можешь уходить так рано? Тебе стоит хорошенько выпить с нами сегодня. Мы давно друг друга не видели. Имперский брат, ты...» Ся Цянь открыл рот, но наследный принц его перебил. «Имперская тетя, брат, садитесь, и ты тоже, старший брат». Старшим братом он назвал принца Вэня. Принц Вэнь на самом деле не хотел вмешиваться в это дело сегодня, но он также знал, что наследный принц и принцесса Фушао Чжан не отпустят его. Поэтому, хоть он и был недоволен в глубине души, принц Вэнь все равно подошел и стал убеждать Ся Цяня. «Цянь, не волнуйся, имперская тетя просто перепила». В его словах не было другого смысла, но принц Вэнь положил руку на плечо Ся Цяня, а затем мягко кивнул головой. Ся Цянь наконец успокоился, и на его лице появилась улыбка. Он повернулся и извинился перед наследным принцем. «Прости меня, имперский брат, я забылся. Просто понимаешь, некоторые люди и вещи не имеют отношения к нашим делам. Все равно лучше не устраивать неприятностей», — многозначительно убеждал наследный принц. Ся Цянь испытывал отвращение, но он все равно мягко кивнул и пошел вместе с принцем Вэнем выпить с наследным принцем. Хотя принцесса Фушао Чжан видела, что события развиваются преждевременно, все закончилось так, как она ожидала. Поэтому в тот момент она была очень довольна и с радостью вытащила Линь Вантин и госпожу Линь во двор. Поскольку наследный принц ей помог, принцесса Фушао Чжан была готова склонить любовь души и сердца наследного принца. Хотя Линь Чуцзю только притворялась пьяной, поскольку в другом дворе были слуги, ей оставалось только продолжать носить маску до конца. Она неловко шла и опиралась на Фэй Цуй и трех других. Четыре служанки с большим трудом помогали Линь Чуцзю. Когда они дошли до кареты, она уже вспотели. Увидев это, охранники поместья Ся и кучер бросились вперед и спросили, что случилось с Ван Фэй. Фэй Цуй горько улыбнулась и сказала: «Пьяна, открой дверь кареты, я помогу Ван Фэй забраться». Между женщинами и мужчинами существует разница. Телохранители и кучер были, разумеется, сильнее, но они не могли прикасаться к Линь Чуцзю. Они могли только стоять рядом. Когда дверь была открыта, Фэй Цуй и Чжинчжу помогли Линь Чуцзю войти в карету с большим трудом. В процессе Линь Чуцзю стукнулась головой о потолок кареты. У нее на лбу выросла большая шишка. Красные глаза были полны слез, и она упала. У четырех служанок сердце разрывалось, а горничная принцессы Фушао Чжан напустила голову и захихикала. Казалось, она была очень рада увидеть Линь Чуцзю в таком неприглядном свете. Шаньху была так зла, что не дождалась, пока Линь Чуцзю сядет в карету. Она спрыгнула вниз и погналась за группкой горничных, с интересом смотревших на них. «Прочь, прочь, пошли, пошли. Вы, люди, смеете смеяться над нашей Ван Фэй. Хотите верьте, хотите нет, а я попрошу наших охранников вас убить. Ты». Когда Шаньху оттолкнула служанку принцессы Фушао Чжан, та уродливо упала на землю. Она чувствовала себя крайне обиженной. «Я та, кто я есть. Не вините меня, если вас убьют, потому что вы отказываетесь уходить». Шаньху положила руки на пояс, у нее было особенно резкое настроение сегодня. Гвардеец поместья Ся тоже держал меч на поясе и помогал ей, готовясь вынуть меч из ножен. «Ты, вот погоди же». Служанка принцессы Фушао Чжан так испугалась, что ее лицо побледнело. Она больше не заботилась о приказах принцессы Фушаучжан. Она поспешно убежала. Что же до ее доклада принцессе Фушаучжан? Обсудив это дело, несколько служанок решили сказать, что Сяо Ванфэй действительно была пьяна.